Неожиданная перемена обстановки. По указанию Гитлера, подготовка к операции «Морской лев» прекращается на неопределенный срок. Об этом решении я узнаю немедленно от наших агентов, которые благодаря своим аусвайсам сумели побывать на Атлантическом побережье. Они сразу заметили, что суета и ажиотаж улеглись, боевые корабли ушли, вместо них старые грузовые суда. И что еще важнее, дивизии, которые должны были участвовать во вторжении, отведены. Я посылаю в центр донесения. В обозримом будущем немцы не будут предпринимать никаких попыток высадиться в Англии. Вскоре мы получаем подтверждение. Войска перебрасываются на восток. Три германские дивизии, 4-я, 12-я и 18-я, еще недавно дислоцированные на побережье Атлантики, теперь размещены в Польше близ Познани. 18 декабря 1940 года Гитлер подписывает директиву номер 21, более известную под названием «План Барбаросса». Первая же фраза этого текста не оставляет сомнений. Германские вооруженные силы должны быть готовы до окончания войны против Великобритании разгромить Советскую Россию в ходе быстрой военной кампании. Раздобыв копию этой директивы, Рихард Зорге немедленно пересылает ее в Центр. Примечание: полного текста плана Барбаросса Центр не получал. Были донесения, освещающие отдельные аспекты этого документа. Идет неделя за неделей. Командование разведывательной службы Красной Армии получает одно за другим донесения о военных приготовлениях вермахта. В начале 1941 года Шульц и Бойзен отправляют в Центр точные данные о намеченных операциях на Востоке. Массированные бомбардировки Ленинграда, Киева, Выборга, количество участвующих дивизий. В феврале я передаю детальную шифровку, где указываю точное число дивизий, выведенных из Франции и Бельгии и отправленных на восток. В мае при содействии советского военного атташе в Виши Суслопарова сообщаю план предусмотренного нападения и указываю его изначально фиксированную дату 15 мая. Потом дополнительно информирую об ее изменении и докладываю окончательно назначенный срок. 12 мая Зорге уведомляет Москву, что 150 германских дивизий сконцентрированы вдоль границы. 15 мая он передает дату 21 июня, как день начала военных действий. Та же дата подтверждается и Шульце-Бойзеном из Берлина. Этой информацией располагает не только советская разведслужба. 11 марта 1941 года Рузвельт передает советскому послу информацию о плане Барбаросса, добытую американскими агентами. 10 июня аналогичные сведения представляет заместитель министра иностранных дел Великобритании Кадоган. Советские разведчики, работающие в приграничных зонах Польши и Румынии, шлют подробные донесения о концентрации войск. Но тот, кто нарочно закрывает глаза, конечно, не увидит ничего даже при самом ярком свете. Это относится к Сталину и к его окружению. Он предпочитает доверять своему политическому нюху, нежели секретным донесениям, которыми завален его письменный стол. Но, похоже, Сталин утратил и обоняние. Убежденный в том, что пакт с Германией подписан на вечные времена, он продолжает посасывать трубку мира. Его военная секира зарыта в землю, и он не торопится взять ее в руки. Через 30 лет после окончания войны маршал Голиков официально подтвердил ценность информации, полученной в те времена. Советская разведка своевременно узнала дату нападения на СССР и в нужный момент забила тревогу. Разведка представила точные сведения, касающиеся военного потенциала гитлеровской Германии, точные цифры численности вооруженных сил, количество вооружений и стратегических планов командования вермахта. Голиков имел все основания для подобного заявления.